Глава 8. Заниматься артефакторикой на улице было и холодно, и неудобно. Комбинезон не способствовал мелкой моторике. Поэтому я расположился в палатке. В стенах неожиданно нашлись шторки, отгораживающие спальное место, и они полностью закрыли часть, превратившуюся в отсек для мытья. Пояснив Наталье, как пользоваться купелью, и сообщив, что одежда там сама отстирывается, но, увы, не отжимается, я решил, что могу предоставить супругу самой себе и заняться артефактом. Или артефактами. Я был уверен, что Валерон одним ведром не ограничится. Но для начала я открыл справочник на нужной схеме, чтобы вычислить поправки. Все-таки кристаллы не мелкие камушки, которые могут встречаться в крупе, а куда более значительное вкрапление в донном мыле, где кроме них хватает и других примесей разного толка. От гниющих растительных и животных останков до уже настоящих камней. Ни первые, ни вторые мне не нужны, а значит, нужно как-то настроить на определенный диапазон размеров и весов. От маленьких кристаллов к большим. А ведь были еще кристаллы с рунами, образца которых у меня не было. А если бы был, можно было бы собирать сразу в три емкости. Эх, мечты, мечты. Валерон забросил мне ведро и опять удрал, а я решил провести эксперимент. Собрал на скорую руку работающий образец и отправился на улицу, где рассыпал строго посчитанное количество кристаллов в снегу, после чего запустил артефакт. Сразу вылезла маломощность. Чтобы собрать весь десяток, артефакту потребовалось почти четверть часа. Вкладывать в развитие вихря кристаллы жаба давила, поэтому следующий час я занимался прокачкой. Заклинание формировалось быстро, быстро сбрасывалось, поэтому план я даже перевыполнил, доведя вихрь до 6 уровня. Это не сильно помогло. Артефакт продолжал оставаться маломощным. А ведь ему еще придется преодолевать давление воды, которое куда сильнее, чем нынешнее давление воздуха. Без десятки в вихре делать на водоемах нечего. Это же сказал и Валерон, когда увидел результат, притащив мне еще 3 ведра. Одно даже какое-то медное, до неприличия позеленевшее от времени. Пришлось поработать в вихре Созидателем еще 2 часа, пока я не почувствовал, что выжат полностью в отношении магии. Вихрь удалось поднять до 8 уровня, но последние разы я кастовал уже на волевых усилиях. Валерон даже заволновался. «Прекращай, а то перегоришь! Сейчас в купель залезешь, восстановишься? Вот тогда можно будет еще заняться!» «На сегодня точно все», — отказался я от столь сомнительного удовольствия. «В купели отваляюсь, чая выпью и спать. По дороге буду вихрь тренировать. И в кристаллах может что-то найтись». «Воздух в этой зоне почти не падает», — вздохнул Валерон. «Ладно, ты в купель, а я до Тверзани». «Долго бежать же?» «Я туда по метке. Лазейку между полями действия живых печатей я нашел. Немного послушаю князя и назад». «Только послушаешь?» — хмыкнул я. «Не только, конечно. Если защиту на доме не выставили, то, что валяется бесхозным, все наше». «Это все же князь с ближниками, не артельщики», — намекнул я. «Поосторожней бы. Мне будет жалко, если что с тобой случится». «Я сама осторожность», — гордо сказал Валерон и испарился, пока я не успел ему припомнить какой-нибудь косяк. А я пошел к палатке. Стучаться там было некуда, поэтому я просто громко спросил, можно ли входить, и дождался ответа от Натальи, прежде чем откинуть полог и войти. Она сидела за столиком, просматривала книгу с артефакторными схемами и расчесывала подсыхающие волосы. И волос этих было столько, что я даже удивился, как они все умещались в косе. Коса, конечно, была отнюдь не тоненькая, и все же. Лицо моей супруги после купели посвежело и похорошело. Ушли следы обветренности, и вообще что-то неуловимо изменилось. Возможно, я бы сказал точнее, что, если бы не ужасное серое платье, в которое была наряжена девушка. Выстиранные вещи были развешаны по всем возможным поверхностям, так что, подозреваю, это единственная смена. Практичные вещи. Никакого шелка и кружев. Маменька бы в ужас пришла. Впрочем, нижнего белья на виду не было. Оно наверняка сушилось под рубашкой, больше похожей на мужскую. Правда, я подозревал, что кружев не будет и там. «Только не говори, что ты сама купила это платье», — не удержался я. «Оно самое дешевое было», — пояснила Наталья. «Ага. А еще не маркое. Давай договоримся, что выбирать ты себе будешь одежду, ориентируясь не на цену», — предложил я. «Это платье ужасно, и тебе совсем не идет». «Мне ничего не идет, я некрасивая». Так, похоже, мне придется побыть психотерапевтом и излечить детскую душевную травму. Наташ, это чушь собачья. Это тебе сестра внушала, потому что боялась конкуренции. Ты вообще себя в зеркале видела? Да, у меня длинный нос. Огромные глаза и красивые губы. А нос не длинный, нормальный. Тонкий, прямой, красивой формы. Извини, я не мастер комплиментов, но одно скажу точно. Если бы ты мне не нравилась, я бы на тебе не женился. Правда, понравилась она мне не внешностью, а стойкостью. Но к чему такие подробности? Брак был правильным. Это чувствовал я, это чувствовала и она. И Валерон с ней уже сроднился. Даже что-то одобряет и больше не предлагает заплевать. «Может, у тебя просто вкус странный», — смущенно предположила она. «Тебе даже Митя сказал, что ты красивая. А такой одеждой ты себя уродуешь», — продолжил я. «Делаешь некрасивой». «Зачем?» «К нему можно приладить воротничок, и будет совсем другое дело», — оптимистично сказала Наталья. «Еще можно вышивку пустить. Вот увидишь, оно изменится. Просто остальное было и дороже, и намного больше размером. Так что вариант, собственно, был один. А брать что-то дорогое, чтобы потом перешивать, смысл? Я бы даже переодеться сегодня не смогла, если купила бы что-то другое». Я хотел было сказать, что маменька ее замучит, собирая гардероб, но потом решил, что это прозвучит угрозой, и промолчал. Вспомнил, что мне тоже не помешало бы переодеться и сполоснуть то исподнее, что на мне, и пошел смотреть, есть ли у меня смена в контейнере снегохода. Смена нашлась. Так что я тоже сегодня получу удовольствие сначала от купели, а потом от чистой одежды. «Я помоюсь, а потом посмотрим сегодняшний улов», — предложил я. «Хорошо». При упоминании улова мысли сами свернули на те кристаллы, что лежат под водой. Потому что бесхозные на земле летние артели наверняка собирали, а в водоемах кристаллы копились как летом, так и зимой. И не хотелось бы, чтобы эти накопления достались Куликову. Князь рано или поздно тоже про это подумает. А на территории его княжества три больших озера, ныне моими стараниями от твари очищенные. Буду завтра вихрь отрабатывать во время поездки. Но не так, как сегодня. До опустошения резерва доводить нельзя. От тварей зона освободилась, но сюда могут забредать твари другие. На двух ногах, типа Астафьевской артели, которым нужно будет давать отпор. Купель оказалась очень кстати. Я даже не подозревал, насколько я устал за эти дни. Постоянное напряжение, и моральное, и физическое, и магическое, оно душевному здоровью не способствует. И сейчас я поминал добрым словом Валерона, который прихватил столь полезную в хозяйстве вещь. Даже две вещи — палатку и купель. Совершенно не чувствовалось, что за тонкими палаточными стенками настоящая морозная зима. Здесь и сейчас было тепло и уютно. Я чуть не уснул прямо в купели. Но очнулся и решил выбраться от греха подальше. Заодно заменил себя своим бельем, размышляя параллельно, куда все-таки отправиться на дальнейшую прокачку, потому как сидеть рядом с маменькой в ожидании нового учебного года — идея так себе. Одежда очистилась, и артефакт я отключил, развесив на краю бандуры свои мокрые вещи. Конечно, когда Валерон примчится, захочет тоже поваляться, но пока пусть сохнут. Вентиляция внутри палатки работала прекрасно, и влажность совсем не чувствовалась. Пара часов, и белье высохнет. Я сдвинул шторку и вышел во вторую половину палатки. Наталья все так же с увлечением изучала справочник. А под столом обнаружился Митя, который читал очередную детскую книжку, наверняка прихваченную из Тверзани. Благо, у него теперь было собственное пространственное хранилище. Видно, решил часть отвести под свои нужды. «Мить, выгружай кристалл и смотреть будем», — попросил я. Он с сожалением отложил книжку и высыпал в подставленное мной ведерко кристаллы. «Обана! Руна!» Я обрадовался и сразу вытянул из общей кучи. «Легкость! Не повезло, однако!» Я вздохнул, замерил для подстановки в формулу заклинания артефакта и протянул Наталье. «Учи!» «Лучше ты. У тебя больше возможностей использовать руны». «Эту я знаю уже, так что учи». «Ее продать можно?» — не торопилась она использовать. «И вложить потом во что-то нужное?» «Я и вкладываю в тебя. Или ты считаешь себя ненужной? Давай договоримся, что мы не будем на тебе экономить. Да, моя прокачка приоритетней. Но то, что не нужно мне, но может быть использовано тобой, используешь ты, а не продаем. Кристаллы вообще не продаем никакие». «Даже пустые?» «Пустых кристаллов нет. Есть недоосмотренные. Это наш фамильный секрет, если что. Она неуверенно улыбнулась. В каком смысле недоосмотренные? У меня есть навык, с ростом которого я вижу новое заклинание в ранее казавшихся пустыми кристаллах. Так что пустые кристаллы мы не продаем и не отдаем для роста твоего навыка, а ждем, пока мой навык покажет, содержат ли они что-то полезное. Но как их тогда использовать, если не видно, что там? Там не целый навык, а часть. Кристаллы нужно сливать, чтобы получить один с навыком. И это тоже наш фамильный секрет. Так что развитие твоего навыка может немного замедлиться, поскольку в ненужных окажутся, скорее всего, только те, что со сродствами. А может и не замедлиться, потому что с тварей в боях с моим участием выпадает больше кристаллов. Ну и с предвидением, если найдутся, конечно, тоже пойдут все тебе. При условии такой дорогой прокачки навыка бессмысленно его качать обоим. Они очень редко бывают. В нашей зоне не падают. А где падают? Чаще всего у верховцевых. Ну как чаще? Есть зафиксированные случаи выпадения. Целых два за все время существования зоны. В других княжествах максимум по одному известному случаю. У верховцевых еще заклинания воздуха, говорят, хорошо падают. Прекрасно, обрадовался я. Как раз туда собирался. Там рецепты алхимических красителей встречаются. А целительство там не падает? Нет, к сожалению. И оно падает только летом. Жаль. Но все равно до лета перебираемся туда. Будем твой навык повышать. А руну используй прямо сейчас. Я подвинул ее по столу к Наталье и принялся выбирать все большие кристаллы. Их оказалось 11 штук. Сродство к скверне и к воде начали заполнять дорожку к следующему уровню предвидения у Наташи. Кристаллом с пространственным хранилищем я поднял навык до 5 уровня. Еще нашлась четвертушка малого оберега Велеса. Остальное пока не определилось. После этого пришло время кристаллов мелких. Там нашлось, что слить, но поскольку Валерона не было, я таки и отодвинул в сторону, разделил между мной и супругой найденные по имеющимся у меня и ее навыкам. Искру я поднял на уровень до 62-го, а три кристалла отдал Наталье, чтобы у нее хотя бы 21-го стало. Вообще в планах было догнать ей этот уровень до 50-го и выдать второе сродство. Огненную плеть, которой нашлось три кристалла, напротив, разделил в свою пользу. Два кристалла мне, один Наталья. И она у обоих стала 14 уровня. Теневую стрелу все 5 кристаллов отдал Наталье, доведя ее уровень до 10. Зато остальное с тенью использовал на себя. Теневой кинжал подрос до 40 уровня, а теневой сгусток до 15. Остальные нужно было сливать. И опять нашлось много воды. И если большинство кристаллов с навыками надо было сливать, то водяной шар поднялся до 37 уровня, а если бы я взял очищающий поток, то он сразу стал бы 7 уровня. Но я решил дождаться, пока прилипнет само. Из интересного, в мелких кристаллах нашлось еще 2/5 алхимического рецепта золотой смазки. Наверняка очень полезные штуки для моих будущих автомобилей. Еще выпали 1/3 схемы живой печати и 1/4 схемы двигателя силы элементалей. А вот механика совсем перестала падать. Я припомнил, что и механизмусов не встречал, пока пробивался через зону к Тверзани. В городе их также не было. А ведь говорили, что они встречаются и зимой, просто реже. Но не срослось, что печально. Митя остается без улучшений, а ни одна схема станков не собирается до конца. Довольный Валерон выпрыгнул из бесплотности, как всегда, неожиданно. «Вы даже чай не пьете?» — удивился он и сразу обеспокоился. «Неужели весь хворост сожрали, пока меня не было?» «Вот вы как! Я к вам со всем доверием, а вы объедаете несчастного песика!» «Не брали мы твой хворост!» Валерон успокоился, как по взмаху волшебной палочки. «Он не мой, он общий. Но я бы не отказался сейчас восстановить силы и вообще...» Он облизнулся. «Все равно больше ничего сладкого нет. Купель-то хоть не сломали?» «Работала вот только недавно». «Тогда отсыпь мне в мисочку хвороста, а я себе режим подберу». «Так, а отчет?» «Отчет будет сразу, как только я окажусь в воде. Устал я». Он принял скорбный вид и утер лапой со лба воображаемый пот. Со слиянием кристаллов я к нему приставать не стал. Это можно сделать и утром, а информацию про Куликова хотелось бы выслушать сейчас. Пришлось натянуть комбинезон, потому что за пределами палатки было холодно. И пусть пришлось всего лишь вытащить из багажника кастрюльку с хворостом, но продуть может и за такое короткое время. По прошлой жизни помню. Тем более, что кастрюльку пришлось возвращать обратно. Валерон в нее глянул, убедился, что стратегический продукт мы не тронули, попросил отсыпать, а остальное унести. Вообще его распирало от важности. Значит, точно что-то спер. Пока я бегал, купель уже заполнилась водой, и Валерон, раскинув лапы в стороны, туда погрузился. «Доску бы сюда!» — заявил он, когда я подошел с его миской. «Чтобы мне было удобнее брать. Нужен столик для ванны». «Я тебе по штуке буду подавать, только ты начни, наконец, рассказывать». Валерон захрустел первым печеньем, которое я чуть ли не силком вставил ему в рот, и сообщил. «Есть хорошие новости. И плохие. Из хорошего. Куликов и компания обходят город, отмечают, что разрушено что целое, что можно восстановить, а что нельзя. Козырев продвигает идею взять с тебя Петя за оскорбление деньгами отчима. Он почему-то уверен, что отчим согласится заплатить пару миллионов, потому что лично приезжал узнавать, как ты в Дугарске устроился». «Это вряд ли», — хмыкнул я. «Юрий Владимирович деньгами разбрасываться не привык. Он ответит, что ему невыгодно вкладываться в меня. Да и не в традициях нашей знати требовать Колым за невесту, тем более, что она уже украдена». Валерон открыл рот и требовательно помахал лапой. Пришлось стимулировать его следующей пластинкой хвороста. «Куликов к нему прислушивается и уже не горит желанием догнать и убить. К тому времени, как твой отчим ему откажет, он окончательно смирится. Главное, не показываться ему на глаза какое-то время. Так что предлагаю быстро все собрать и дать деру в другое княжество». «Ты еще про плохие новости не рассказал». Валерон грустно вздохнул и заявил: «У них там совсем нечего брать в качестве компенсации. Совершенно ничего нет. Хоть подкидывай на бедность. У Астафьевских и то было больше. Единственное, что удалось заполучить». Он прицельно выплюнул в меня артефактом, который я едва успел поймать. Явно старинный, тонкой работы и непонятного назначения. «Это же артефакт отца?» — удивилась Наталья. «Он усиливает ментальные навыки». «Что в зоне нашли, то теперь наше», — заявил Валерон. «Иначе вообще несправедливо получается. Я за честность и баланс».